Глава 12. Злата. Ночь непроглядная, какая-то деревня. Меня сначала куда-то долго несут, потом раздевают почти догола и заталкивают в душ под струи холодной воды. Я мало что понимаю, и паника захлестывает с новой силой. Вжимаюсь в стену спиной, выставляя перед собой руки. Я не хочу больше мокнуть. Мне очень холодно и страшно. А еще сильно щиплет кожу на шее и возле ключицы. И болит внутри. Злата. «Злата, не бойся». «Это Максим. Я не могу его рассмотреть в темноте, но узнаю голос. Мы знакомы меньше суток, но этот голос успокаивает». «Я все. Он тянет меня обратно под воду. Теперь ты». «Не могу заставить себя двигаться. Так закоченело. Макс начинает злиться». «Вода сейчас закончится, и ты останешься в этой вонючей тине. Короче». Хватается за мой топ, который ношу вместо бюстгальтера, и стягивает его через голову. Мне бы возмутиться, но не выказываю протеста. Какая разница, увидит он меня голой или нет? Мы чуть не погибли. Все страхи меркнут перед этим. Я больше никогда, никогда не сяду ни в чью машину, ни за что. Максим присаживается передо мной и опускает до щиколоток мои трусы. Послушно переступаю через них. Он больше не ругается, только вздыхает шумно. Интересно, тоже все с себя снял? Наверное. Мне на плечо льется гель. Я его вспениваю и как могу быстро моюсь. С волосами сложнее, но я справилась. В полной темноте мы оборачиваемся в большие банные полотенца и выходим на улицу. А там ливень, как из ведра. Да сколько можно мокнуть? Это какое-то издевательство. Выговариваю с трудом, зубы стучат. Быстро в дом. Внутри не намного теплее, чем на улице. Как здесь согреться, не представляю. В кровать. Максим продолжает командовать. В обычной ситуации слушать бы не стало, но авария меня размазала морально, превратила в податливый кисель, поэтому слушаюсь. Захожу на негнущихся ногах в небольшую темную спаленку. Свет от уличного фонаря едва проникает в окна. Сдергиваю полотенце и торопливо забираюсь под толстое пуховое одеяло. Все равно холодно. Макс чем-то гремит на кухне. Электрический чайник начинает шуметь. Закрываю глаза и слушаю его шаги. Перед глазами снова момент аварии. Трещины на лобовом стекле, брызги, мужские стоны. Ужас охватывает такой реальный, что накрываюсь с головой, обнимаю себя руками и начинаю всхлипывать. Минут через пять матрас рядом скрипит. Максим садится на кровать и пытается вытащить меня из моей берлоги. «Давай горячего чая попьем. Злат, вылезай. Я тебе футболку нашел». Сажусь на постели, подтянув одеяло до подбородка. Максим и себе одежду нашел. На нем теперь застиранная футболка и спортивные штаны. «Надевай, я отвернусь». Он действительно принес две кружки с чаем. От них исходит такой вкусный пар, что рот наполняется слюной. Расправив чужую, явно мужскую футболку, я тянусь за кружкой. Несколько минут молча пьем. Я из-под тишка рассматриваю Максима. При таком освещении ничего почти не разглядеть, но яркие бурые полосы у него на обеих руках явно выделяются на светлой коже. Отставляю кружку и тянусь к нему. Кожа покрыта мурашками. Ему тоже холодно, но на одеяло не претендует пока. Касаюсь длинного пореза на плече и шумно вздыхаю. Он поранился, спасая меня. То есть и себя, конечно, тоже, но я в такой панике была, что не смогла бы выбраться сама. Мы трое остались живы благодаря ему. Не захлебнулись, потому что он быстро выбил стекло и открыл двери. Сказал ведь, что Супермен, а я не поверила. Обработать бы чем-нибудь его порезы, а то неизвестно, какая речная зараза могла в них попасть. Ты там на кухне перекись не встречал? И перекись, и йод, и еще много чего. Неси. И вату тоже, если есть. Спустя минуту Макс возвращается с лекарствами, снова садится рядом. Смачиваю вату в обеззараживающем растворе и осторожно промокаю жутковатого вида полосы на плече и руках. Морщусь, потому что каждое движение руки отдается болью. Максим замечает и хмурится. В чем дело? Ушиблась, наверное. Завтра будет ясно. Он хватает край одеяла и отводит его под мое протестующее мычание. Ну-ка. Оттягивает ворот футболки и осматривает мою шею. «Блядь! Это от ремня безопасности!» «Что там?» Начинаю сильнее нервничать. «Лучше не смотри». «Максим!» «Замри!» — я перекисью промокну. Он повторяет то, что ранее с ним делала я. Но в отличие от Супермена, дергаюсь и жалобно пищу. Больно. «Сидеть спокойно», — беззлобно приказывает Максим. «Ты видишь там что-нибудь?» «Действительно». Вдруг соглашается, ставит пузырек на тумбочку и хватает мою футболку. Руки вверх. Пикнуть не успеваю, как оказываюсь перед ним снова голая. Спешно нащупываю одеяло, накрываю грудь и все, что ниже. Уговариваю себя молча терпеть его прикосновения, но это невероятно сложно. Они будоражат похлеще ледяного душа. Закрываю глаза и прислушиваюсь к ощущениям. Это, кажется, уже не тампон. Приятно так, что пульс начинает частить, а сердце колотится уже где-то в горле. До уха доносится тяжелое мужское дыхание. И в следующую секунду к моей ключице прижимаются мягкие прохладные губы.